Глава 21. Луиза была счастлива. Ей удалось найти волосок, который еще не успел стать ее лакомством. Он притаился прямо за ухом. Она осторожно выдернула его двумя пальцами и точным движением отправила в рот. Она долго смаковала его на языке, чтобы почувствовать наслаждение вкусом. Отныне Луиза была абсолютно лысой. Хотя, кажется, Люцифера это не слишком заботило. Дьяволу было плевать на ее внешность. Он хотел заполучить ее душу. В аду раздавалось пение. Молитвы и заклинания прославляли зло. Луиза уже свыклась с ними. Теперь они звучали, как колыбельные, во время которой она могла спать и ничего не бояться. В хоре слышалось и два женских голоса. Именно это больше всего и удивляло Луизу. Женщины славили сатану. Что заставляло их это делать? Не сам ли Люцифер управлял ими, прикинувшись агнцем Божиим? Луиза ненавидела его уловки. Именно благодаря им дьяволу удалось выстроить свое царство на земле. И где находилась она сама? Неужели и вправду в аду? По меньшей мере, в его логове, подумала она. Возможно, в его земном убежище. Если она все еще на земле, то у нее есть шанс когда-нибудь выбраться из лап дьявола. Для этого она должна во всем ему повиноваться, вести себя паинькой. Но только к чему это все, — хотелось прокричать ей. Я даже не знаю, чего он от меня ждет. Порой он является, чтобы поговорить со мной или посмотреть на меня. Внезапно Луиза поняла, что практически жаждет, чтобы Люцифер пришел и избил ее. В такие моменты она хотя бы чувствовала себя живой. Сколько прошло дней, сколько недель? Скорее всего, девушка провела уже несколько месяцев в этой дыре. Она умирала с голоду. Он приносил ей и без того скудную пищу все реже и реже. Луиза так ослабла, что не смогла бы сбежать, даже если бы он забыл запереть дверь. И куда бы она ее привела? В замок язычников, поклоняющихся дьяволу. Единственное, что девушке удалось заметить, так это воздействие церемонии, отголоски которых она слышала. Злодей казался едва живым, посещая Луизу в те дни, когда ритуалы не проводились. Зато после церемонии он становился другим. Порой Люцифер приносил девушке что-нибудь съестное и мог провести с ней не меньше часа. Они обменивались несколькими фразами, ничем особенным, обычными банальностями. По правде сказать, Луиза почти не слушала, она так радовалась еде, что не могла сосредоточиться на чем-то другом. Но девушка замечала приподнятое настроение своего мучителя. Люцифер поддерживал жизненные силы, прославлениями в свою честь. Луиза узнала звучащее наверху песнопение, финальное. Значит, Люцифер вскоре обретет силу. Он сможет позаботиться о ней и принесет поесть. Да, он способен на это. Если подумать, то в этих ритуалах были и свои плюсы. Луиза прижалась щекой к каменной стене. Так как она уже месяц слышала эти песнопения, то принялась подпевать. Слов девушке разобрать не удалось, но ей хватило и мелодии. «Слава тебе, сатана!» — произнесла она между двух вздохов. «Слава тебе, мой Люцифер!»